Глава 16. Почувствовав, что Айвин осторожно трясет за плечо, Майлз с трудом очнулся от поздней дремы. Он снова прикрыл глаза, загораживаясь от смутных очертаний комнаты и кузена. «Проваливай!» — он стал натягивать одеяло на голову. Айвин стал действовать энергичней. «Теперь-то я знаю, что это было тайное задание», — заметил он. «У тебя после них всегда хандра». «Я не хандрю, я вымотался». «Знаешь, вид у тебя потрясающий. Тот головорез своей шоковой дубинкой поставил тебе жуткий синяк на пол лица. Он расплылся до самого глаза. Видно будет за 100 метров. Поднимись и погляди в зеркало». «Ненавижу, когда кто-то такой жизнерадостный по утрам. Который час? Почему ты на ногах? Почему ты вообще здесь?» Майлз не удержал одеяло, которое Айвин безжалостно вытянул из его рук. «Генполковник Бенин едет сюда, чтобы забрать тебя. На наземном имперском крейсере в полквартала длиной. Цитагандийцы хотят, чтобы ты был на церемонии кремации за час до начала». «Что? Зачем? Он же не может арестовать меня в посольстве. Дипломатический иммунитет. Покушение, казнь. Не познавато ли?» «Посол Воробьев тоже хотел бы знать. Он послал меня, чтобы я как можно скорее тебя растолкал». Айвин развернул Майлза в сторону ванной. «Брейся, я уже принес твой мундир и сапоги из посольской прачечной. В любом случае, если бы цитагандийцы действительно хотели тебя убрать, вряд ли они стали бы делать это прямо здесь. Они бы впрыснули тебе под кожу что-нибудь медленно действующее, что 6 месяцев не даст о себе знать, а потом таинственным и необъяснимым образом свалит тебя на месте». «Утешительная мысль». Майлз потер затылок, тайком ощупывая его в поисках шишек. «Готов поспорить, в звездных яслях найдется какое-нибудь страшное и смертельное заболевание. Но, клянусь, их я не оскорблял». Смирившись, Майлз позволил Айвину изображать из себя денщика, если можно так сказать, в ускоренном варианте. Но он простил кузену все грехи. Прошлые, настоящие и будущие за кружку кофе, которую тот сунул ему в руку. Он отпил глоток и уставился в зеркало на свою физиономию над еще не застегнутым черным кителем. Синяк от шоковой дубинки на левой щеке действительно приобрел впечатляющую полихромию, увенчанный и сине-черным кругом под глазом. Последствия 2 других ударов были не такими страшными, поскольку одежда обеспечила хоть какую-то защиту. Он по-прежнему предпочел бы провести весь день в постели. В каюте на борту скачкового корабля СБ, направляющегося домой так быстро, как только позволяют законы физики. Когда они спустились в вестибюль посольства, то обнаружили не Бенина, а Мия Масс в строгом траурном черно-белом платье. Прошлой ночью, точнее, этим утром, когда они дотащились до посольства, она сидела там вместе с Воробьевым, поэтому вряд ли спала дольше Майлза. Однако вид у нее был совершенно свежий, даже бодрый. Она улыбнулась Майлзу и Айвину. Айвин улыбнулся в ответ. Майлз прищурился. «Воробьева пока нет?» «Он спустится, как только оденется», — заверила его Масс. «Вы едете со мной?» — с надеждой спросил Майлз. «О, нет. Полагаю, вам надо быть с вашей собственной делегацией. Это ведь грандиозный финал и все такое». «Я буду сопровождать посла Воробьева». Масс уже не просто улыбалась. Она как бурундучок обнажила зубки, на щеках появились ямочки. «Постоянно. Сегодня ночью он сделал мне предложение. Полагаю, это говорит о том, насколько он был не в себе. А я, охваченная безумием момента, ответила «да». «Если ты не можешь нанять помощника...» Что ж, вот Воробьев и добыл женщину-эксперта в штат посольства. Не говоря уже о счетах за все эти шоколадные артподготовки и приглашения. «Мои поздравления», — выдавил Майлз. «Хотя поздравления, возможно, следует адресовать Воробьеву, а Масс пожелать удачи». «Я все еще чувствую себя довольно странно», — призналась Масс. «Я имею в виду в качестве леди Воробьев. Как с этим справилась ваша мать, лорд Фуркосиган?» «Вы имеете в виду, будучи битанской поборницей равноправия и все такое?» «Без проблем. Она говорит, что приверженцы равноправия запросто свыкаются с аристократией, как только сами становятся аристократами. Надеюсь когда-нибудь с ней познакомиться». «Вы отлично справитесь», — с уверенностью предсказал Майлз. Форобьев, застегивая на ходу черный китель, появился почти одновременно с генполковником Бениным, которого проводила внутрь посольская охрана. Поправочка, гемгенералом Бениным. Майлз ухмыльнулся про себя, видя, как блестят на кроваво-красном мундире Бенина новые знаки различия. «Я был прав, ага». «Могу я поинтересоваться, в чем все-таки дело, гемгенерал?» Новые назначения Форобьев, конечно, заметил. Бенин отвесил полупоклон. «Мой небесный господин в этот час просит присутствия лорда Фуркосигана, и мы вернем его вам».